61. «Ну, рассказывай, что происходит?» — спросил, подъезжая к Таллину, Сандер по радиотелефону у Рудика, оказавшегося в кабинете экскаватора. «У нас адрес номера того самого, который был на распечатке в России. И еще получил адрес телефонной будки, откуда Хольц матери звонил». Попытался Рудик как можно яснее все объяснить, но пары промахов не избежал. «Ясно, где шеф?» — Сандер надеялся поговорить с начальством. «Скоро будет. Пошел за резервистами. Мы поедем по адресу. Нам нужно быть на месте через 22.5 минуты», — сообщил Рудик. Голос его выдавал всеобщее волнение. Обещанные экскаватором 22 минуты означали, что у шефа страсти разгорелись, и предчувствие атаки взвинтило чувство до предела. «Скажи ему, что мы рванем туда и попытаемся связаться с наружкой. Знаешь, кто там бригадир?» Сандер решил не терять времени. «Сегодня дядя!» Сообщение Рудику не очень удалось. «Спокойствие! Только спокойствие! Там увидимся!» Сандер невольно сымитировал дефект речи, что всегда обижало Рудика. Но сейчас Сандеру все было по барабану. Долгие поиски приближались к концу, а это поднимало настроение, несмотря на усталость и пульсирующее в подсознании желание провалиться в сон и, наконец, выспаться. Рудик от волнения не понял иронии и прочитал адрес, который прикрывала наружка. Дядя стоял с окурком в зубах. На его руке красовалась татуировка «Якорь». Подойдя к машине Сандера, он огляделся и сел на заднее сиденье. Не говоря ни слова, пожал руку, выбросил окурок из окна и с удовлетворением сообщил: «Товар на складе. Проверено». Бригадир дядя был старшим смены отдела наружки, и ему нравилось принимать участие в задержаниях. Это была единственная возможность секретного отдела, которая позволяла общаться с так называемым «светским миром». Он был вроде переговорщика между заказчиком и исполнителем. Все это создавало вокруг него таинственный ореол и вызывало у молодых коллег глубокое почтение к нему. Дядя, старый моряк, уже более 20 лет проработал в наружке. Он немного научился говорить по-эстонски и чувствовал себя, как и подобает моряку, как рыба в воде. О происхождении его имени или клички рассказывали разные истории. Какая из них была правдой, трудно сказать. По основной легенде, однажды, когда он был в наружке пешеходом, он столкнулся под аркой со своим объектом. В тот момент, когда тот к нему подошел, он как раз связался по рации с дежурным, и слова объекта «Дядя, дай закурить» услышала вся смена. Бригадиру по традиции полагалась кличка, вот она за ним и закрепилась. Сообщение дяди означало, что объект в квартире и никуда не выходил. «Откуда знаешь?» — не удержался от любопытства Сандер. «Не уважаешь, начальник. А телефон зачем?» «Попросил тетю Валю звякнуть, она предложила инвестицию в банк», — сказал дядя обиженным голосом. «А вдруг кто-то другой ответил?» — не сдавался Сандер. «Начальник, мы не лохи. А для чего окна в соседнем доме напротив?» «Посмотрели оба товара на складе». Дядя достал из кармана сигарету. «Ясно. Подождем экскаватора и возьмем ваш склад». Сандер остался доволен ответом дяди и тоже взял сигарету. Но закурить он не успел, потому что появился экскаватор. Вместе с Рольцем и Рудиком они припарковали свою машину за автобусом резервистов. С ними были еще два резервиста, которые сразу залезли в автобус к своим. Экскаватор пересел в машину Сандера, окинул всех высокомерным взглядом и, ухмыляясь, спросил. «Что, дядя, уже поддал? И как вы на хуторе отдохнули? Небось, до утра закладывали?» «Начальник, ты же знаешь, я трезвенник по утрам. А ты, смотрю, как генерал всю армию приволок. Боишься?» — ухмыльнулся дядя. У Сандера от усталости даже не возникло желания зубоскалить с экскаватором. Он просто кивнул «здорово». На этом обмен любезностями прекратился. Дядя повторил экскаватору все, что до этого говорил Сандеру. Оба, и Сандер, и дядя, стали ждать распоряжений последнего. Договорились о достаточно простом плане. К дому решили идти двумя группами. Первым пойдет Рудик, он знает, где квартира. И резервист в гражданской одежде. За ними, весело беседуя, как после утреннего похмелья, последуют Сандер и Том. Последним пойдет экскаватор. Так как дом разыскиваемых находился в соседнем дворе, то решено было идти с минутными паузами и к парадной подходить, двигаясь вдоль стены, так, чтобы из окна не было видно, но в то же время не крадучись. Рудик, войдя в подъезд, должен был подать знак, и тогда остальные последуют за ним. Все ждали за дверью. Не было только экскаватора. Скоро и он, запыхаясь, подошел к ним. «Черт! Старый человек вынужден по лестнице бегать. Не могли мне лифт заказать?» — шутливо упрекнул он ребят и стал прислушиваться. «Постучись, Рудик. Скажи, что собираешь подписи на ремонт лифта, ясно?» — подсказал экскаватор Рудику. Это заставило беднягу покраснеть. Рудик собрался с духом и позвонил. Резервисты скучились в углу лестничной площадки и ждали сигнала. Как только Рудику откроют дверь, он отпрыгнет в сторону, и они ворвутся в квартиру. Но дверь никто не открывал. Рудик настойчиво звонил. Наконец, за дверью послышалось шарканье домашних тапочек, затем наступила тишина, по-видимому, смотрели в глазок. Кроме Рудика там никого не было. «Чё надо?» — раздался недовольный голос пожилого мужчины. «Здравствуйте! Я из руководства кооператива. Мы собираем подписи на ремонт лифта. Подпишите и вы, пожалуйста», — заговорил Рудик удивительно четко, не заикаясь. Следовательно, был способен преодолеть свой дефект. «Поди к черту! Я живу на втором этаже, и мне по барабану, работает этот лифт или нет», — проворчали за дверью. Шаги удалились. Мужики в недоумении смотрели друг на друга. Голос казался подозрительно постаревшим для тех, кого разыскивали. «Ломайте дверь!» — крикнул экскаватор резервистам, которые, не советуясь друг с другом, с разбегу свалили ее с петель. Это была легкая дверь советских времен, которую называли «мечтой вора». Дверь слетела, резервисты ворвались в квартиру, за ними со стволом в руках последовал экскаватор и все остальные. Когда Сандер вошел в комнату, он увидел на полу между пивными бутылками двух мужчин. Одного постарше лет 60, другого помоложе, но тоже уже не молодого. Во всяком случае, к разыскиваемым представителям преступного мира они отношения не имели. «Что за черт? Кто это такие?» — прорычал экскаватор и повернул лежащих на животе мужчин лицом к себе. «Кого вы ищете?» — спросил обладатель недовольного голоса, пожилой господин, скромный, как невинная овечка. «Какое тебе дело? Проверяем прописку. Где паспорта?» — не растерялся экскаватор в неожиданной обстановке. «Мой на полке, я здесь прописан», — кивнул старик в сторону книжной полки. «А твой?» — спросил экскаватор у того, что помоложе. «В куртке!» — сказал собутыльник старика дрожащим голосом и кивнул в сторону коридора. «Так, ты, Юхансон, находишься по месту прописки, а ты, Калиф, нет. Ты в Руму прописан, когда освободился?» — объявил экскаватор, проверив оба паспорта. «В прошлом году», — сказал тот, что помоложе, по-видимому, Калиф, и отрапортовал. «Сидел по 139-й, 4,5 года». «Молодец, порядок знаешь. Вставайте. Том, возьми из папки лист бумаги, пусть наш домушник напишет объяснительную, почему он находится не по адресу своей прописки и сколько уже здесь пьет. Ясно? Ты, Рудик и Сандер, пошли на кухню», — распорядился экскаватор. Было очевидно, что Рудик очень взволнован. Сандер понял, что он опять напортачил. «Ну что скажешь, Рудик?» — посмотрел на него из-под лобья экскаватор таким взглядом, который заставил бы признаться любого невинного человека даже в убийстве Олафа Пальме. «Да, пожалуйста, посмотри!» Рудик достал из кармана записную книжку и протянул ее экскаватору. «Так, какой здесь записан номер квартиры?» 9. А мы где?» «В квартире номер 6». «Блин, а что теперь с дверью делать будем?» Сандер не мог опомниться от нелепости ситуации. «Дядя, на каком этаже товар?» Не ответил на вопрос Сандера экскаватор, пытаясь по рации связаться с наружкой. «На 3-м, а вы где?» – удивился дядя. «Мы в говне!» – зло ответил экскаватор и прервал связь. «Сандер, возьми 2 резервистов и быстро за дверь 9-й. Я разберусь с бомжами и догоню вас. Тогда атакуем». Сандеру хотелось узнать, как экскаватор решит проблему с сорванной дверью, и он на мгновение остановился. «Так», — сказал экскаватор, читая посреди комнаты объяснительную, «ты, Калиф, второй день обитаешь здесь без прописки. За это пока предупреждение, а за то, что паспортному контролю сразу дверь не открыл, так и быть». «Сегодня не оштрафую. У меня хорошее настроение. Понятно?» «Ну ведь вы сказали, что ремонт лифта», — попытался старик оправдаться. «Разницы нет. Всем должны открывать. Тебя разве не интересует судьба лифта своего дома?» «Конечно, интересует», — пробормотал старик. «И чтоб дверь была к вечеру в порядке, а то оштрафую за то, что вы тут притон содержите», — пророкотал экскаватор. «Все будет в порядке! Спасибо, что не наказали!» — поблагодарил тот, что помоложе. Сандер больше не слушал. Он понял, что иначе может не успеть до экскаватора к 9-й квартире. Он едва успел спросить у ребят, слышно ли что-нибудь, как экскаватор был уже на месте, оттолкнул Рудика от двери и позвонил. «Как только услышим шаги, сразу ломайте дверь», — приказал он резервистам и отошел в сторону. Долго ждать не пришлось. За дверью послышались шаги и шорох. Вторая дверь в подъезде слетела с петель. По ту сторону раздался крик, и все, мужик попался. Хольц получил удар дверью, отлетел к стене прихожей, где первый из резервистов швырнул его на живот и прижал к затылку пистолет. Второй богатырь ворвался в комнату, в дверях которой мелькнул Корба и крикнул: «Стоять на месте, не двигаться!» Приказ прозвучал убедительно. Когда экскаватор и Сандер вошли в комнату, Корба уже лежал на полу, руки на затылке, а резервист с пистолетом сидел на нем верхом. «Так, тащите сюда другого, сучонка! Ну, Корбачок, хана вам! Кончились ваши гастроли! Готовься к самому худшему!» — торжествующе провозгласил экскаватор. Хольца приволокли из передней в комнату и швырнули на пол. Оба лежали молча. Корба, напуганный неожиданным визитом, дрожал каждой клеткой. «Ребята, обыщите квартиру и заберите с собой все, что только сможете унести. А вы, долбоебы, решайте между собой, кто раньше заговорит. И не о России, об этом подробно расскажете русским следователям. а о том, куда вы дели таксиста из Раквере. У вас немного времени, пока до конторы едем. А там начнется гонка, кто получит вышку, а кто просто сядет. Использовал экскаватор момент неожиданности. «Я не понимаю, о чем речь», — пробормотал Хольц, когда экскаватор поднял его, сильно рванув за наручники. «Тогда с тобой не о чем говорить. Упакуйте его в машину. Думаю, Корба будет разговорчивее, не так ли? Сандер, забери Хольца и начинай его колоть». Обернулся он к дрожащему Корбе и похлопал его по спине.